Об Авве Пимене. Авва Пимен, еще будучи юношей, пошел некогда к одному старцу просить его о трех помыслах. Когда же пришел к старцу, забыл один помысл. Он возвратился к своей келье, но только что взялся за ключ, чтобы отпереть келью, как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив ключ в двери, он опять возвратился к старцу. Старец сказал ему: «Брат, ты скоро пришел сюда». Пимен отвечал ему: «Я взялся уже за ключ, как вспомнил о забытом помысле, и, не отворяя кельи, возвратился сюда. Расстояние же между кельями было очень большое». Старец сказал ему: «Ты ангельский пастырь, Агелун Пимин. Имя твое прославится во всей земле египетской». Некогда Паисий, брат Аввы Пимена, завел знакомство с кем-то из другой кельи. Авве это не понравилось. Он прибежал к Авве Аммону и говорит ему: «Брат мой Паисий завел с кем-то знакомство, меня беспокоит это». Авва Аммон отвечал ему: «Пимен, разве ты еще жив? Пойди сиди в своей келье и положи в сердце своем, что уже год, как ты в могиле». Однажды местные пресвитеры пришли к монастырю, где был Авва Пимен. Авва Анувий взошел к нему в келью и сказал ему: «Позовем ныне сюда пресвитеров». Но Авва Пимен не дал ему никакого ответа, хотя тот долго стоял пред ним. Авва Анувий вышел с прискорбием. Сидевшие близ старца спрашивают его: «Авва, почему ты не отвечал ему?» Авва Пимен сказал им: «Что же мне делать? Я умер, а мертвый не говорит». До прихода Авва Пимена с учениками в Египет жил там один старец, который имел большую известность и был уважаем. Но люди оставили его и стали ходить к Авве Пимену, когда сей из братьев пришел из скита. Это огорчило Пимена. Он сказал братьям: «Что нам делать с тем великим старцем? Прискорбно нам, что все оставили старца и обратились к нам, людям ничтожным. Как бы нам утешить старца?» «Приготовьте несколько снедей, — сказал Пимен, — и возьмите меру вина. Пойдем к старцу и разделим вместе с ним трапезу. Может быть, через это утешим его». Итак, взяли пищу и отправились. Когда постучались в дверь к старцу, ученик его, услышав, спросил: «Кто вы?» Они отвечали: «Скажи Авве, что Пимен желает принять благословение от него». Когда ученик сказал об этом старцу, тот отвечал: «Пойди, мне не досуг». Авва же Пимен и братья стояли на жару и говорили: «Не пойдем отсюда, пока не удостоимся видеть старца». Старец, видя их смирение и терпение, умилился и отворил им свою келью. Они вошли и обедали вместе с ним. Во время обеда старец сказал им: «Истинно говорю вам, много я слышал об вас, но на деле вижу в вас во сто раз более». С того дня он сделался другом их. Некогда правитель страны той пожелал видеть Авву Пимена, но старец не принял его. Правитель после того взял сына сестры его, будто бы за какое-то преступление, и посадил в тюрьму, сказав: «Если придет старец и попросит за него, я отпущу его». Сестра Пимена со слезами пришла к дверям кельи его, но старец ничего ей не отвечал. Она начала поносить его и взывала: «Медное сердце, жалься надо мною, у меня один только сын и есть». Старец послал сказать ей: «Пимен не родил детей». Сестра так и ушла от него. Правитель, узнав об этом, послал сказать старцу: «Пусть он попросит хоть в письме, и я отпущу юношу». Но старец отзывался так: «Исследуй по законам. Если он достоин смерти, пусть умрет, а если нет, то делай, что хочешь». Правитель, услышав такой отзыв, освободил заключенного. Один брат, живший в Киновии, пал в грех. В тех местах жил отшельник, который долгое время никуда не выходил. Авва Киновии пошел к сему старцу и рассказал ему о падшем брате. «Изгоните его», — сказал старец. Брат вышед из Киновии, поселился в пещере и плакал там. Случилось проходить тут братьям Кавипимену, и услышали, как он плачет. Они взошли в пещеру и нашли его в большой скорби. Советовали ему идти к старцу, но он не хотел, а сказал: «Я здесь умру». Братья, пришедшие к Кавипимену, рассказали ему об этом. Авва упросил их идти к брату и сказать ему: «Аввипимен зовет тебя». Падший брат пришел к нему. Старец, видя скорбь его, встал, приветствовал его, обращался с ним ласково и попросил вкусить пищи. Между тем Аввипимен послал одного из братьев сказать отшельнику: «Давно уже, слыша о тебе, я желал видеть тебя, но по лености нашей мы не видались друг с другом. А теперь по воле Божией и ради одной нужды потрудись прийти сюда и повидаемся». Отшельник никуда не выходил из своей келии, но, выслушав сие, сказал: «Если бы не Бог внушил старцу, то он не послал бы за мною». Он встал и пошел к Аввипимену. Радостно они приветствовали друг друга и сели. Аввипимен сказал старцу: «В одном месте жили два человека, и оба имели у себя по мертвецу. Один из них оставил своего мертвеца и пошел плакать над мертвецом другого». Сии слова привели в сокрушение старца. Вспомнил он, что сам сделал, и сказал: «Пимен высоко-высоко на небе, а я низко-низко на земле». Однажды к Аввипимену собралось много старцев. Один из родственников Аввипимена имел у себя сына, у которого по действию дьявола лицо поворотилось назад. Отец мальчика, увидев множество старцев, взял сына, сел подле монастыря и плакал. Случилось проходить тут одному старцу. Увидев его, старец спросил: «Что ты плачешь?» «Я родственник Аввипимена», — отвечал тот. «Вот какая беда случилась с сыном моим. Мы желали бы привести его к старцу, но боимся, ибо он не хочет видеть нас. И теперь, если узнает, что я здесь, пошлет прогнать меня. Узнав о том, что вы здесь, осмелился и я прийти. Авва, как хочешь, сжалься надо мною. Возьми мальчика с собою в монастырь и помолитесь о нем». Старец взял мальчика и пошел в монастырь. Он сделал дело благоразумно. Не тотчас представил его Аввипимену, но начал с меньших братьев, и каждому из них говорил: «Осени мальчика крестом». Когда же все по порядку перекрестили его, старец подвел его, наконец, и к Аввипимену, но Авва не хотел его допустить к себе. Братья стали просить его и говорили: «Как все, так и ты, отец». Аввипимен вздохнул и так начал молиться: «Боже, исцели творение Твое, да не обладает им враг». Потом, осенив мальчика крестом, тотчас исцелил его и отдал отцу здоровым. Один брат, живший недалеко от Аввипимена, пошел некогда в чужую страну. Там встретился он с одним отшельником, которого очень любили и к которому многие ходили. Брат рассказывал ему об Аввипимене. Старец, услышав о добродетельной жизни Аввы, пожелал видеть его. По возвращении брата в Египет, через несколько времени и отшельник пошел в Египет к тому брату, который был у него, ибо тот сказал ему, где он живет. Брат, увидев его, удивился и очень обрадовался. Отшельник сказал ему: «Сделай милость, проводи меня к Аввипимену». Брат взял его, пошел с ним к старцу, и так говорит о нем Пимену: «Это великий муж, он очень любим и уважаем в своей стране. Я рассказал ему о тебе, и он пришел, желая видеть тебя». Старец принял странника с радостью, и по взаимном приветствии они сели. Странник начал говорить от Писания о предметах духовных и небесных. Но Авва Пимен отвратил от него лице свое и ничего не отвечал ему. Тот, видя, что старец не говорит с ним, пошел от него с прискорбием и сказал брату, который его привел: «Напрасно предпринимал я такой путь. Пришел я к старцу, а он не хочет и говорить со мною». Брат пошел к Авве Пимену и сказал ему: «Авва, для тебя пришел этот великий муж, столь славный в стране своей. Почему же ты не говоришь с ним?» Старец отвечал ему: «Он от вышних и говорит о небесном, а я от дольних и говорю о земном. Если бы он говорил со мною о душевных страстях, я отвечал бы ему, но он говорит о духовном, чего я не знаю». Брат вышел от Аввы и сказал страннику: «Старец не вдруг говорит от Писания, но если кто рассуждает с ним о душевных страстях, тому он отвечает». Тронутый сим, странник взошел к старцу и сказал ему: «Что мне делать, Авва? Мною владеют страсти душевные». Посмотрев на него, старец сказал с радостью: «Теперь хорошо ты пришел, теперь отверзу уста мои и исполню их благ». Отшельник, получив великое назидание, говорил: «Действительно, это истинный путь». И возвратился в свою страну благодаря Бога за то, что удостоил его видеть столь святого мужа. В одно время местный правитель взял под суд кого-то из села Авва Пимена. Жители селения все пришли просить старца, чтобы он пошел и освободил узника. Авва сказал им: «Оставьте меня на 3 дня, и тогда пойду». В продолжении сего времени Авва Пимен так молился Богу: «Господи, не дай мне этой милости, иначе мне не дадут жить в этом месте». После сего старец пошел просить начальника, но тот сказал ему: «Авва, ты просишь за разбойника». Старец обрадовался, что не получил от него милости. Рассказывали некоторые, что однажды Пимен с братьями делали свечи. Работа остановилась, потому что им не на что было купить нитей. Доброжелатель их рассказал об этом одному честному купцу. Авва Пимен никогда не хотел принимать ни от кого ничего, боясь беспокойства. Но купец, желая доставить работу старцу, показал вид, будто ему нужны свечи, привел верблюда и взял их. После того один брат, услышав, что сделал купец, пришел к Авве Пимену и, думая похвалить купца, сказал старцу: «Знаю, наверное, Авва, что купец взял у нас свечи без всякой нужды, желая только доставить нам работу». Авва Пимен, услышав, что купец взял свечи, не имея в них нужды, сказал брату: «Пойди найми верблюда и привези свечи. А если не привезешь их, то Пимен не будет более жить с вами. Не хочу обижать никого. Не хочу, чтобы человек без нужды брал нашу работу и терпел от всего убыток». Брат пошел и после многих хлопот успел привезти свечи. В противном случае старец ушел бы от них. Авва, увидев свечи, обрадовался, как будто нашел великое сокровище. Однажды пресвитер Пелусиотский, услышав, что некоторые братья часто бывают в городе, ходят в баню и ведут себя беспечно, пришел в собрание и снял с них монашеские одежды. Но после больно стало сердцу его и раскаялся. Волнуемый помыслами, пришел он к Авве Пимену, неся с собою и левитоны, одежды братьев, и рассказал старцу о деле. Старец спросил его: «Нет ли и в тебе еще чего-нибудь от ветхого человека? Совлекся ли ты его?» Пресвитер отвечал: «И во мне есть еще ветхий человек». Старец сказал ему: «Вот и ты таков же, как и братья. Если и немного имеешь ветхости, уже подлежишь греху». Тогда пресвитер пошел от старца и, призвав к себе братьев, просил у них прощения, их было 11, облек их в монашеские одежды и отпустил. Брат говорил Авипимену: «Я сделал великий грех и хочу каяться 3 года». Старец отвечал ему: «Много». «Или хотя 1 год», — сказал брат. «И то много», — отвечал старец. Бывшие у старца спросили: «Недовольно ли 40 дней?» Он опять сказал: «И это много». «Думаю», — прибавил он, — «что если человек покается от всего сердца и более уже не будет грешить, то и в 3 дня Бог его примет». Авипимен говорил: «Отличительный признак монаха открывается в искушениях.